Глава 3. Лицо в бездне. На всех экранах личного командного пункта Тикнора развертывалась ледяная красота космоса. Тан сидел в большом низком кресле со стаканом в руке и слушал рассказ расхаживавшего взад и вперед по каюте Тинкара. Слушала Тинкара и сидевшая за столом Анаэна. Стоит ли продолжать жить, когда все вокруг тебя обрушилось? Возможно, жизнь, которую я вел в гвардии, была пустой, основанной на лжи. Храбро сражайся, будь лоялен по отношению к своим начальникам, почитай императора, и все для тебя будет хорошо, как в этом мире, так и в любом другом. А главное, не задавай вопросов. Принимай жизнь такой, какая она есть. Убивай, грабь, насилуй, если нужно. 1000 простолюдинов не стоит одного солдата, а 1000 солдат не стоит одного звездного гвардейца. У тебя прекрасные игрушки, быстрые и мощные звездолеты, каждый из которых способен уничтожить целую планету. Развлекайся по приказу императора. Оставь заботы другим, пусть твои командиры разрабатывают планы кампании. Пока ты не станешь командиром сам, если только не падешь смертью храбрых в каком-нибудь бою. О предназначении души пусть думают священники. Разве нет императора, воплощения божества, который всегда прав? Таким вот было мое существование. Я видел, что не все идет к лучшему, в лучшем из миров. Но не мне было желать перемен. Потом начался мятеж, меня выбросило в космос. Мой звездолет взорвался вследствие саботажа. Я не боялся смерти. И, наверное, мне было бы лучше умереть. Храбро, как подобает гвардейцу. Но вы меня подобрали, накормили, дали мне свободу в пределах вашего бродячего мирка. А потом вы меня унизили. Для вас я был всего лишь планетным псом, которого можно держать про запас. Потому что, так уж вышло, он владеет важной тайной. Я вас не осуждаю. Вы не могли поступить иначе. По правде говоря, когда я оглядываюсь назад, когда вижу, на каких жалких основаниях покоилась моя жизнь и мое поведение, то не могу не признать вашу правоту. Я заслуживал только презрения, которое человек цивилизованный питает по отношению к варвару. Но этим вы показали, что и ваша цивилизация несправедлива и столь же жестока, как и мое варварство. Вам даже не пришло в голову, что если я и варвар, то не по своей вине. Вам не пришло в голову, что опасно унижать варвара, если не убить его сразу же после оскорбления. Вам не пришло в голову, что варвар может страдать. Он поднял руку, пресекая всякие возражения. Знаю, через некоторое время вы частично изменили свое мнение. Некоторые из вас даже начали считать меня человеком. Первой была Арена. Вначале я ее развлекал, потом... Иногда при мысли о ней я испытываю угрызение совести. Я пользовался ею, как обычной девицей из народа в империи. «Лучшего она и не заслуживала», — оборвала его Анаэна. «Тебе известно, что именно она выкрала твои чертежи?» «Как так?» «С помощью твоих локаторов и записей, оставленных в лаборатории, мы разработали гиперпространственные приемопередатчики. Каково же было наше удивление, когда, проводя испытания, мы вошли в контакт с Франком, который тоже обладал гиперпространственным радио». «Но зачем она это сделала?» «Из панического страха перед Мпфифи. Она решила, что ты никогда не отдашь нам этих чертежей. Она взяла их, чтобы ими мог воспользоваться весь звездный народ, а также чтобы усилить партию авантистов. Похоже, еще и в надежде восстановить тебя против меня. И ей это удалось». «Значит, именно из-за нее. Впрочем, прошлое умерло. Как вы знаете, именно эта кража окончательно убедила меня в том, что между нами нет ничего общего. Но это был сущий пустяк. Вы сделали кое-что похуже. Вы разрушили мою веру, мой образ жизни, но ничего не дали взамен». Ой, никто не вел пропаганды против империи. Вы просто говорили, что ненавидите ее, и в этом я могу вас понять. Но ваши книги, ваши разговоры, даже само ваше существование были для меня опустошающими. Если на свете существовала цивилизация столь могущественная, что могла развиваться на принципиально иных, нежели наши основах, значит, император вовсе не был инкарнацией Бога. Потом я встретил Иолию. Ее народ отнесся ко мне добрее, чем вы, и к тому же оказался куда более искренним. Поняв, что в моей душе царит пустота, они предложили мне свою религию, но это было сделано слишком рано или же слишком поздно. Слишком рано, поскольку я еще не порвал внутренних связей с империей. Слишком поздно, поскольку ваша разрушающая работа уже оказала свое воздействие. Я ненавидел вас. О, как же я вас ненавидел! Даже тебя, Анаэна. И все же, когда случай сделал нас товарищами по оружию на той безымянной планете, я мог бы полюбить тебя и обрести спасение. Но в душе моей, словно змея, жила уверенность, что это ты спланировал кражу моих чертежей. Несправедливость твоего поведения по отношению к Иолии также меня возмутила. И я женился на Иолии, на нежной Иолии, надеясь найти рядом с ней покой и забвение. Что произошло дальше? По моей и вашей вине вы и сами знаете. Теперь я вернулся, изгнанный из земли, где наивно искал пристанище. Похоже, вы рады меня видеть. Уговаривайте присоединиться к вам. Я тоже этого хочу. Да и что мне еще остается делать? Но не кажется ли вам, что у меня будет больше шансов, если мне удастся, наконец, понять вас? Во что вы верите? Что заставляет вас жить? «Мы верим в человека, Тинкар», — тихо сказал Тикнор. «Или, скорее, в разум, поскольку есть и негуманоидные расы, совсем не похожие на нас по облику, но, тем не менее, тоже являющиеся людьми, в том смысле, который вкладываю в это я. В человека. Но в тот тип человека, каким ты никогда не был, несмотря на свой недюжинный ум, силу и мужество. Ты пока лишь ребенок. Я не сомневаюсь в твоем мужестве, но этого мало. Недостаточно уметь смотреть в лицо смерти. Нужно уметь смотреть в лицо самому себе. Большинство из нас не верит ни во что другое. О, мы не отрицаем того, что многого не знаем. Возможно, Бог существует. Но если и так, то Он отличен от твоего Бога, который делегировал на Землю жалкую планету небольшой звезды в среднем размере галактики Императора. Он отличен от Бога паломников, хотя и дал им обещание. Если хочешь, называй Богом неведомое. При мысли о том, что Вселенная не пуста, что есть нечто, наделяющее ее душой и создавшее ее, чувствуешь себя как-то спокойнее. Лично я не заблуждаюсь. Бог равнодушен к судьбе людей, словно его и не существует вовсе. На миллионах планет, как мы знаем, возникла жизнь. В болотной грязи, в соленой жаре первобытных вод. Но нигде не найдено доказательств того, что она появилась в соответствии с хорошо продуманным планом, а не зародилась случайно, как неизбежный результат физико-химических процессов. Ее изобилие в космосе, несметное количество миров, в которых процессы эволюции закончились ничем, кажется мне доказательством отсутствия целенаправленности вне самой этой жизни. В жизни есть одна странная особенность — продолжаться, отчаянно защищаться от распространяющейся энтропии, развиваться даже в самых невозможных условиях, когда надежды уже не осталось. Затем, пройдя некий этап усложнения, жизнь обогащается сознанием и, наконец, разумом, тем самым космос обзаводится свидетелем и судьей, тщетным свидетелем, беспомощным судьей, чьи решения никогда не будут выполнены никаким даже самым могущественным внешним существом. Но жизнь уже начала видоизменять космос. Наш след в нем еще едва заметен. несколько планет, опустошенных войнами, несколько мирков, добавленных нашими усилиями к огромным небесным глобусам. Но ведь жизнь едва только началась. Она существует всего лишь какой-то миллиард лет в маленьком уголке космоса, по которому на ощупь бредут наши исследователи. На нашей планете-матери разум проснулся только миллион лет назад. И всего лишь 40 тысяч земных лет назад появился современный человек. Старше нас лишь две расы из тех, которые мы знаем. Это Хтулу, которые имеют за собой почти 50 тысяч лет, и Килити, им 60 тысяч лет. Но обе эти расы жили в условиях столь жестких, что практически не имеют над нами преимущества. Какие-то расы исчезли, раздавленные скачками чудовища по имени Вселенная. Исчезли в результате взрывов звезд или каких-нибудь других катастроф. Что касается нас самих, то мы, Тинкар, уже преодолели порог, за которым могли погибнуть. Трудно представить себе катаклизм, который мог бы поразить все в радиусе сотни тысяч световых лет. Еще немного, и мы достигнем других галактик. Два наших города уже исследуют туманность Андромеды. Мы вовсе не считаем себя покорителями космоса. Мы все еще хрупкие насекомые, которые до сих пор могут исчезнуть из-за расового рождения. Но если у нас хватит времени, мы справимся и с этим врагом. Мы рассеиваемся по Вселенной, и не только мы, но и все расы, которые станут нашими союзниками. С какой целью? Да ни с какой. Таково наше желание. Когда неживое произвело разум, был сделан решающий шаг. Разумная жизнь, у которой нет никакой цели в метафизическом смысле этого слова, обладает свойством сама назначать себе цели. Мы покоряем Вселенную, потому что хотим этого, или это нам нравится. Но все это, Тинкар, только один аспект истории. Главное не в этом. Самое главное — это победа над собственным разумом. Чем выше разум существа, тем яснее оно видит всю абсурдность зла. Тем целеустремленнее оно с ним борется. Да, я знаю, есть люди или существа, к примеру, Пфифи. Хотя и здесь есть определенные сомнения, которые кажутся одновременно и разумными, и злобными. Я говорю «кажутся», потому что они либо больны, либо глупы, несмотря на свое материальное процветание. Ибо надо быть сумасшедшим или глупцом для того, чтобы использовать свои способности ради разрушения, а не созидания. Или же понимать крайне смутно, на что ты способен. Первая цель, которую ставит перед собой человек, это как можно шире раздвинуть границы сознания. Вторая цель заключается в том, что усовершенствовать это сознание, сделать его как можно более творческим. Первая цель достигается уже сейчас. Если ее не реализует земной человек, это сделают другие. Со второй целью мы отстаем, ибо она гораздо сложнее. Мы, галактиане, намного обогнали то, что было в вашей империи. Но ты и сам мог увидеть здесь, на Тильзине, что нам предстоит еще долгий путь. Что заставляет человека двигаться в этом направлении? Не знаю. Мне известно лишь одно. Созидание доставляет нормальному, здравому рассудку больше удовольствия, чем разрушение. Лишь в созидании человек может полностью выразить себя и как личность, и как вид. Конечно, тяжело думать, что это великое приключение есть приключение коллективное. Что возможное бессмертие вида не распространяется на отдельного индивида. Будучи живым существом, я понимаю это стремление жизни к продолжению. Я мог бы выстроить из этого желания веру в личное бессмертие, но не делаю этого, ибо не могу его достичь. Я бы был нечестен по отношению к самому себе. Я вовсе не презираю тех, кто способен это сделать, не обманывая самих себя, как, например, паломники. Я им завидую. И твоя варварская вера, твое древнее верование в некую Валхалу воинов также недостойны презрения до тех пор, пока они истинны. Сейчас ты уже не в силах поддерживать их в себе, и теперь ты оказался один на один с бесконечной вселенной, слепой и глухой. Есть от чего испугаться. Мы все в тот или иной момент ощущали этот страх. Но быть человеком значит уметь смотреть реальности прямо в лицо. даже если она отвратительна, даже если она ужасна. Ты способен на это? Но для чего же тогда бороться с отчаянием, если Вселенная не имеет смысла? Ты должен быть уверен, что придашь ей смысл сам. А что делаете вы, если ваша вера вдруг пошатнется? Ведь, должно быть, бывают моменты, когда она шатается. Тикнор встал, медленно направился к одному из экранов. Тильзин неподвижно висел в космосе, на некотором расстоянии от газовой туманности, раскинувшей свой легкий шарф на фоне звезд. Космос тянулся во все стороны, черная бездна, изредка пробиваемая звездами. Что делаю я? Становлюсь лицом к Вселенной и, не строя особых иллюзий относительно этого жеста, смотрю в это лицо и плюю в него. Мы выходим из гиперпространства, Тинкар. Ты идешь? А куда? К Тану. Он заметил сверхновую звезду, которая только что взорвалась, и вскоре мы остановимся на некотором от нее расстоянии. Наши астрономы хотят провести кое-какие наблюдения. Сверхновая, как ты знаешь, большая редкость. Хорошо. Буду через 10 минут. Лицо Анаэны исчезло с экрана. Он снова упал на диван, взял стакан, выпил. Последнее время он много пил, но не пьянел. Вот уже 3 месяца со дня возвращения. Тинкар прожил их как во сне. Один или почти один. По завершении 2 часов военной подготовки он спешил к себе в квартиру, читал, размышлял, пил и спал. Вначале его навещали его земные товарищи. Мужчины быстро адаптировались. Ирия после бурного периода привыкания прекрасно вписалась в новую цивилизацию. Шок, который она испытала в дни революции, похоже, разом перерезал все ее корни. В глубине души он ей завидовал. «Галактиане действительно изменили свое поведение», — подумал он. «Фактически эту дорогу проторил я». Анаэна пыталась развлечь его как могла, но само ее присутствие напоминало ему о прошлом, и он избегал ее. Она от этого страдала, что делало несчастным и его. Он наслаждался этим несчастьем, словно наказанием, неспосланным кем-то или чем-то за его полузабытые грехи. Иногда к нему заходил или вызывал к себе Тан, пытаясь рассеять его мрачное настроение. Потом в разочаровании уходил. «Однажды он выздоровеет», — как-то сказал Тан племяннице. «Он не в силах простить себе ни смерть Иолии, за которую он считает себя ответственным, ни смерть других галактиан, погибших в том сражении. Я его понимаю, так как и сам ощущаю то же самое, но это наша общая вина, а когда она разделена, ноша кажется более легкой». «Как ты думаешь, он когда-нибудь полюбит тебя? Он всегда любил только тебя одну. К жене он испытывал большую привязанность и нежность, но я сомневаюсь в том, что он действительно любил ее. Он и сам это знает или чувствует, что только усугубляет его страдания. Но Тинкар молод, и в конце концов он забудет. Наберись терпения. Ты моложе его, у вас есть будущее». «Хотелось бы в это верить». «Моя малышка Анна собралась замуж за планетянина? На Тильзине видали и не такое», — улыбнулся Тикнор. «Что ж делать? Он так несчастен». «Ничего, совсем скоро он выздоровеет. Сам по себе или не выздоровеет никогда. Но, думаю, ты можешь надеяться». Тинкар тяжело встал, провел рукой по коротким волосам, пожал плечами. «Сверхновая? В конце концов, почему бы и не взглянуть? Еще недавно такая звездная катастрофа вызвала бы у него живой интерес. Теперь же «Только тебя и ждали, чтобы вынырнуть», — сказал Тикнор. Он отдал приказ. Обзорные экраны утратили свой серый цвет. Все застыли в изумлении. На них смотрело огненное лицо. Гигантское человеческое лицо, висящее в бездне. Под развивающимся на космическом ветру шевелюрой высокий лоб нависал над темными глазами. Чуть ниже колыхалась длинная широкая борода. «Что это такое?» — пробормотала Анаэна, прижимаясь к Тинкару. «Сверхновая», — спокойно ответил Тикнор. «Но, признаюсь, такого я не ожидал». Он пробежал по клавишам настройки. Лицо увеличилось в размерах, словно ринулось в сторону Тильзина, одновременно теряя свою четкость. А затем все закончилось. Осталось лишь облако кипящего газа, окружавшее то, что некогда было звездой. Вспыхнул экран внутренней связи, на котором возник сияющий Холонос. «Знаменье, Тан! Знаменье! Я все-таки дожил до этого момента! Бог простил людей!» Тан ответил не сразу. Должен ли он был лишить старого паломника иллюзий? Или все же следовало оставить ему его успокоительную веру? Но, будучи хорошими астрономами, паломники вскоре и сами бы удостоверились в собственном заблуждении. «Ты не пытался увеличить изображение, Холонос?» «За кого ты нас принимаешь? За детей? Конечно, это сверхновое. Но скажи, каковы были шансы на то, что, увиденное издали, она примет облик сверхчеловеческого лица? Говорю тебе, это знамение, знамение, которого мы давно ждали. Славься, о Господи!» Экран погас. «Что ж», — тихо произнес Тикнор, — «паломничество закончено. Наши друзья вскоре снова станут такими обычными людьми, как и другие. Вот только станут ли они счастливее, когда возбуждение уляжется? Боюсь, это будет началом их подлинной трагедии». Тинкар отвернулся, чтобы скрыть выступившие на глазах слезы. Иолия была бы счастлива, но по его вине... Он прикусил губу и вышел из помещения.